Глава 6. Как Манечка и Нюта ходили в супермодели. «Чего столпились-то?» Манечка протиснулась через одноклассниц, собравшихся у кабинета английского. Алиса стояла у самой двери. Она гордо протянула темно-синюю папку с файлами. «Это чего?» «Портфолио». «Чего?» Недоверчиво уставилась на одноклассницу. «Просто смотри». Маша открыла папку и обмерла. Ее одноклассница, длинная, сутулая, с бледным лицом и реденькими волосами, красовалась на фотках размером с альбомный лист. Она выглядела точь-в-точь, как модели в журналах, из которых Маша вырезала фотографии и раскладывала потом по папкам. В одной были девушки, в другой – юноши-красавцы, в третьей – дома, улицы и предметы интерьера. Больше всего Маше понравилась фотография со стройки. Алиса сидела прямо на земле, а вокруг – окурки, стекла, битый кирпич. Она казалась такой беззащитной, в бежевом, голого цвета костюме, с широкими штанами и узким горлом водолазки. Эта фотография так и просилась в Машину коллекцию. Но Алиса была непреклонна. Портфолио должно оставаться полным. К Вячеславу Зайцеву, успешному модельеру, ее отвела сестра. За спину Алисы шушукались, завидовали. Ведь все знали, что моделью становится только через постель. Но Алиса ни о чем таком не знала. Она прошла обучение в школе Славы Зайцева и все чаще стала пропускать учебу из-за показов, примерок, репетиций, гастролей. Английский прошел просто и спокойно. Звонок еще не прозвенел, но Ольга Олеговна уже отпустила ребят, попросив не шуметь. Они не шумели. Может, устали к концу недели и четверти. Нюта и Маша перешептывались в предбаннике женского туалета, сидя на широком подоконнике, рассматривая свои отражения в небольших зеркалах над раковинами. «Блин, вы куда так быстро ушли? Я вас везде ищу!» В туалет влетела раскрасневшаяся Алиса. «На кой мы тебе?» – вяло отозвалась Маша, все еще обиженная, что не получила фотографию. «У нас на следующей неделе просмотры претендентов». «Каких? У кого у нас?» «В доме моды. Вы должны пойти». «Алис, ты рехнулась, что ли? Мы же не ты, не Верочка. Ей вот самый раз». «Фу, нет, я с ней не общаюсь. Девчонки, ну там главный рост, а дальше он сам выберет. Я подскажу, что делать надо». Нюта и Маша переглянулись. Каждая хотела стать моделью, но боялась не соответствовать. «Мань, а чё? Пойдем хоть посмотрим, как оно там все устроено». В последней кабинке туалета зажурчала вода. Марина, не задерживая взгляд, прошла к раковинам. Она каждой клеткой чувствовала, как одноклассницы в сотый раз сканируют ее сверху донизу и обратно. «Только бы не зацепили. Ну, не хочу разговаривать». Пикник пикником, а в стенах школы свои законы. «Марин!» «Блин, ну как всегда». Она вытерла руки о сетчатые колготки, подтягивая их. «Ну, пойдешь моделью к Зайцеву? Хотя куда тебе? Ты ни ростом, ни лицом не вышла», – съязвила Маша. Нюта ткнула подругу в бок. Та ойкнула. «Чё такого я сказал-то? Она реально коротыш!» Нюта снова ткнула Машу. Марина уставилась на ёрзающих на подоконнике девочек. Обида, злость и спасительное равнодушие за доли секунды сменили друг друга в одном неспокойном взгляде. Обошла Алису каланчу и молча вышла. Со звонком та тоже нырнула в коридор, а девочки вяло сползли с подоконника и, не торопясь, отправились на физику. В субботу подружки прогуляли без малейшего стеснения. Втайне от одноклассников, со школьными рюкзаками, чтобы усыпить бдительность предков, приехали на станцию Проспект Мира. Шли всего 5 минут от метро, завернули за угол и остолбенели. Перед ними оказался хвост километровой очереди. Сама по себе очередь была делом привычным, но чтобы она состояла из одних красавиц, было немыслимо. Тут же шастали бритые нагло парни в черных дутых куртках с оранжевыми подкладками. Под подошвами из армейских ботинок гулко отзывался асфальт. Такие обычно собирались в стаи и нападали то на темнокожих, то на творческую молодежь. Скинов специально растили, чтобы шестерить, быть мясом в разборках. Шумные, агрессивные, безбашенные, никого ни во что не ставили. Время от времени они выбирали девушку из очереди. Что-то ей тихо предлагали. После недолгих сомнений некоторые шли за ними. Реальные быстрые деньги, вольная жизнь, которую обещали парни, оказывались весомее сомнительного попадания в фотомодели. Другие девушки с оскорбленным видом возмущенно посылали парней на все 4 стороны. «Давай уедем», — напряглась Нюта. «Посмотри, какие тут красотки. Мы точно не пройдем». «Ну и что? Мы пришли не в модели записываться, а поглазеть. Успокойся». К ним подошел один из парней. «Девчат, вы откуда?» «Мы? В каком смысле? Отсюда мы». «Че, прям местные?» «Ну, из другого мы района. Чего надо?» В Машином голосе появился едва различимый стальной звон, что означало готовность к скандалу. Нюта отступила назад за спину подруги. «Работка у меня есть хорошая. Интересует? Нам бы школу сначала закончить, потом работку искать». «Ха-ха! Мелочь оттуда же, на подиум. Другой подиум по вам плачет». «А ну, отвали от них!» За спиной у типа возникла высокая брюнетка. «Тебе больше всех надо, чё ли?» взбеленился кургузый парень. Девушка молча достала из кармана удостоверение и уперла в нос вздувшемуся воробью. Тот вдруг сглотнул, и все его перья резко опали. Ничего не говоря, прошмыгнул вдоль очереди, пару раз суетливо обернулся и больше не появлялся. «Вас что, родители не учили не разговаривать с незнакомыми людьми?» «А, мы, ну, эту...» — промямлили школьницы. «И уроков нет?» — спросила она, указывая на рюкзаки. «Нет», — слаженно и бойко ответили подруги. «Там туфли для выступления». Красные щеки и растерянные глаза выдавали не до конца подготовленный обман, хотя туфли в портфелях и правда были. Солнце припекало. Гомонящая яркая очередь красавиц двигалась быстро. Уже через полчаса девушки стояли в стеклянном фойе дома моды. Серый мрамор, блеск перил и люстр – все походило на театр, богатый на самом деле только высокими потолками и кубометрами воздуха. Но девочки этого не замечали. Вереница претенденток тянулась по лестнице вверх и терялась за поворотом. На втором этаже девушки без стеснения переодевались прямо при всех. Их уверенная организованность контрастировала с растерянностью школьниц, которые озирались, переминались с ноги на ногу, словно инородные частицы в этом броуновском движении. Остальные же скидывали одежду на пол, натягивали плотные колготки, разноцветные гимнастические лосины, гетры, купальники с юбочками, подбирали волосы, красили глаза совершенно немыслимым образом, словно они клоуны или куклы из детского театра. Больше всего Нюта поразила крохотная кандидатка в прозрачных туфлях на высоченной платформе. Она была ниже самой Нюты, которая только-только проходила требуемый стандарт роста. Лосины цвета белого перламутра, такой же гимнастический купальник с длинным рукавом и разноцветными радужными рюшами вместо юбки, дополняли образ. Светлые волосы, убранные в тугой пучок, были намазаны гелем так, что ни одна волосинка не нарушала гладкость прически. Девушка казалась лысой. И, конечно, лицо! Нет, оно не было накрашено. Оно было стерто и нарисовано заново. Ни на секунду перламутровая инопланетянка не отходила от зеркала. Позировала, крутилась, репетировала походку, положение рук, головы. Это маленькое юркое существо вызвало в Нюте глубокую зависть и страх. Крупная, высокая, она всегда мечтала быть миниатюрной, с тонкими ручками и ножками, с пучком кудрявых белых волос взамен стеклянно-прямого темно-русого каскада. Нюта не верила в свою красоту, но ей, конечно, хотелось быть замеченной известным модельером. Очередь резко обрывалась у высоких дверей из темного дерева с убогими пластмассовыми ручками. И было странно видеть это несоответствие. Впускали по два человека. Маша и Нюта были несказанно счастливы, что приехали вдвоем. За неказистыми дверями было то самое таинственное помещение с ярко подсвеченным подиумом, черными стульями, расставленными рядами. Обычные школьницы могли увидеть такое только по телевизору. Дверь приоткрылась. Алиса выбежала им навстречу. «Блин! Не могли обтягивающее надеть?» «Алис, мы как бы в метро ехали, а?» «Ладно, поздно!» Они стояли в самом конце или, может, в начале подиума. Яркий свет не позволял видеть дальше пары шагов. Перспектива и все присутствующие в зале были скрыты густой темнотой. «Животы втянуть! Голову выше! Спина!» скомандовала Алиса, выглядывая из-за кулисы. Заиграла музыка. И школьницы, как два боевых коня, стуча железными набойками, ринулись вперед. Попадали ли в такт музыки, держали ли животы, спины, головы, они не знали. Нюту сверлила одна мысль – не упасть бы. На каблуках она обычно ходила только дома, в Новый год, от двери до кухни, от кухни до стола, а еще на день рождения мамы. На свой же предпочитала и вовсе ходить босиком. «Стоп!» – гнусавая команда оборвала музыку. «Повернитесь! На-на! Вокруг! Крутитесь же!» Нескрываемое раздражение в голосе говорившего заставило девчачьи сердца сжаться от стыда и страха. «Ну что, девушки, похуденьте раза в два и приходите снова. Все, свободны!» Ослепленные рампой и позором, подруги спустились по слабо различимым ступеням. Перед ними стоял мужчина в пиджаке, расшитом темно-синими и зелеными камнями, что было странно. Как будто перед ними стоял величественный король, невесть откуда взявшийся в современном мире. «Вот ты какой!» «Модельер Зайцев», — подумала Нюта, механически следуя за Машей к выходу.